из письма Бориса Левандовского в Лодоку Шпитовскому. Рыбнинск, 21 мая 2017 года. Возникли непредвиденные обстоятельства. План с соседкой провалился. Буду устанавливать прямой контакт с архитекторшей, которая занимается реставрацией. Мельников рассказал мне, что в костеле через месяц должен пройти концерт классической музыки, на который ждут руководство области, поэтому с ремонтом торопятся. Нам тоже надо поспешить, чтобы кто-то не добрался до предмета поисков раньше нас. С понедельника и начну. Прошу вас, пан Влодок, перечислить мне на карту некоторую сумму на дополнительные расходы. Жизнь в России весьма дорогая, зато здесь такие красивые пани.